Глава 12. Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роб-Ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля Евгения Лонсевиля. На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать оного Лонсевиля, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роб-Ручей приехал ямской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилю. Вещи были отобраны и припровождены в канцелярию его высокопревосходительства, господина Оланецкого губернатора. Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевиля, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го Савойского полка. Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье. Тело, по моему приказанию, было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки. Ввиду вышеизложенных обстоятельств, мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26. А последующим жду распоряжений вашей светлости покорнейший слуга ротмистр Тучков.